Сеанс 624. 30 октября 1972 года. Понедельник, 21:45. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Продолжим диктовку. Чтобы быть здоровым, вы должны верить в здоровье. Хороший врач меняет убеждения. Он заменяет идею болезни идеей здоровья. Все методы лечения и лекарства не будут эффективны, если не произойдет смена убеждений. К сожалению, когда человек начал давать названия, он также стал строить своего рода карты, очень сложные, с высокой эффективностью, категоризируя различные болезни. Он стал изучать мертвые ткани, чтобы понять природу заболевания, которое их убило. Врачи начали думать о людях как о носителях болезней. Причем в определенном смысле они, врачи, сами создавали эти болезни с помощью новых медицинских процедур. Целители древности часто работали непосредственно с пациентом и понимали природу убеждений и первостепенную важность внушения. Многие их методики опирались на психологический шок, когда пациенту эффективно промывали мозги в кавычках, стирая болезнь, в которую он верил. Работа современных медиков сильно затрудняется их собственными убеждениями. Зачастую она становится структурой, в которой плохое здоровье и болезни не просто считаются нормальными, но которая укрепляет стоящие за ними концепции. Здесь, как и в психоанализе, получается своего рода игра в прятки, в которой участвуют и врач, и пациент. Смотрите сеанс 616 в главе 2. Конечно, каждый из них считает, что нуждается в другом. За этим стоит энергетическая структура убеждений, в которой пациент часто приписывает врачу силу знаний и мудрости, в отсутствии которых у себя самого он убежден. И даже зная, что это не так, пациент хочет считать врача всемогущим. Врач часто приписывает пациенту свою беспомощность, с которой пытается бороться, и проецирует ее на него. Так и продолжается взаимодействие. Пациент пытается порадовать врача и в лучшем случае переключается с одной группы симптомов на другую. Доктор слишком часто разделяет непоколебимую уверенность пациента в плохом здоровье и болезни. Кроме того, врачи часто предоставляют пациенту схему болезни, и он пытается примерить ее на себя. Я не хочу сказать, что от врачей не бывает пользы и помощи, но вся профессия оперирует в такой системе ценностей, которая почти полностью перечеркивает ее положительное влияние. Поскольку врачей уважают, их внушения привлекают повышенное внимание. Эмоциональное состояние пациента таково, что он с готовностью принимает прозвучавшие в такой ситуации утверждения менее критично, чем обычно. Стремление навесить на болезнь в кавычках ярлыки и клише опасно. Эта практика в значительной степени перечеркивает внутреннюю подвижность и вечную изменчивость души, выраженной во плоти. Вам говорят, что у вас что-то, оно из ниоткуда напало на вас и ваши внутренние органы, допустим. Обычно вам говорят, что ваши эмоции, убеждения или система ценностей никак не связаны с неприятной ситуацией, в которой вы оказались. Время 22:08. Следовательно, пациент часто чувствует себя относительно беспомощным, жертвой любого случайного вируса, который пролетит мимо. На самом деле вы выбираете даже тип болезни, которая у вас будет, согласно собственным убеждениям. Вам не грозит плохое здоровье, пока вы верите, что это так. Это все имеет отношение к практике. У вашего тела есть свое общее сознание, полное энергии и жизненных сил. Оно автоматически исправляет дисгармонию, но на сознание тела влияют ваши сознательные убеждения. Ваши мышцы верят в то, что вы им говорите о себе, как и все остальные части вашего тела. Пока вы верите, что вылечить вас могут только врачи, лучше обращайтесь к ним, потому что в структуре ваших убеждений они действительно единственное, что может вам помочь. Но структура ограничивает вас, и в любом случае вас могут избавить от одной болезни, но вы просто замените ее другой, пока ваши убеждения гласят, что у вас должны быть проблемы со здоровьем. То же самое относится и к тому, что часто называют духовным исцелением. Такой целитель лечит ваше тело, используя концентрированную энергию. Но если вы не измените свои убеждения, одни симптомы просто сменятся другими. Однако иногда целитель или врач, эффективно излечив ваше заболевание, показывает вам, что целительная энергия всегда внутри вас. Этого может оказаться достаточно, чтобы вы сумели полностью изменить свои убеждения о здоровье. В этом случае вы понимаете, что предыдущее нездоровье вызывалось вашими убеждениями. Если у вас есть какие-то физические проблемы, сконцентрируйтесь на здоровых частях вашего тела и нормально работающих функциях. В здоровых зонах ваши убеждения работают на вас. Как я уже говорил на прошлом сеансе, внутренние звуки очень важны. Все атомы и молекулы, составляющие ваше тело, обладают собственной реальностью в звуках, которые вы физически не слышите. То есть каждый орган вашего тела обладает собственным звуковым значением. Когда что-то не так, внутренние звуки находятся в диссонансе. Негармоничные звуки становятся частью какой-то области тела в результате внутреннего звука ваших мыслей и убеждений. Поэтому вы должны стараться не усиливать эти внутренние звуки, повторяя себе одни и те же негативные внушения. Вербальные внушения тоже превращаются во внутренние звуки. Они проходят через ваше тело примерно так же, как некоторые виды света. Можете сделать перерыв. Время 22:25-22:35. Итак, пока вы являетесь физическими существами, ваше восприятие должно быть преимущественно направлено на физический мир. Даже ваши тела существуют иначе, чем вам кажется. Вы воспринимаете их как объекты, объемные, состоящие из костей и плоти. Они также обладают структурами, в кавычках, звука, света и электромагнитных свойств, которые вы не воспринимаете. Все это связано со знакомым вам физическим образом. Любые физические недостатки проявляются в первую очередь в этих «других структурах», в кавычках. Звук, свет и электромагнитные схемы дают силу и энергию физической форме, которую вы знаете. Они более мобильны, чем физическое тело, и более восприимчивы к изменчивой структуре ваших мыслей и эмоций. Я говорил, что мысли превращаются во внутренний звук, но мысли всегда также пытаются материализовать себя. В этом смысле их можно назвать зарождающимися образами, собирателями энергии. Они создают собственную зачаточную форму, пока она так или иначе не переводится в физическую. Следовательно, ментальные образы обладают огромной силой. Они совмещают внутренний звук и его эффекты с четкой мысленной картиной, которая будет искать физическую форму. Ваше воображение добавляет таким образом мотивацию и движущую силу, поэтому вы можете заметить, что часто рассматриваете убеждения как внутренние картинки. С ними связаны мысленные образы. Один образ может выражать одно какое-то убеждение или сразу несколько. Составляя список убеждений, вы можете припомнить несколько подобных изображений. Посмотрите на них, как смотрели бы на написанную вами картину. Если вам не нравится то, что вы увидели, сознательно измените свою мысленную картину. Это внутренние образы, но они являются частью ваших убеждений, поэтому вы увидите их и вовне, в своей жизни. Время 22:48. Я приведу простой пример. У вас болит палец на ноге. Время от времени вы видите его мысленно. Может быть, вы будете смотреть на него чаще, чем обычно. Может быть, вы замечаете среди прохожих всех, кто прихрамывает. Обычно вы редко замечаете таких людей, но сейчас вам кажется, что в мире масса людей с больными ногами. Мы пытаемся доказать убеждение, уже ставшее физическим. Но от того, что вы на этом сосредоточились, ваш палец не пройдет, а то и станет болеть сильнее. Конечно, за всем этим стоит убеждение, которое вызвало проблему. Но если вы уже вызвали у себя определенные симптомы, будьте осторожны, старайтесь не рассматривать всю реальность с этой точки зрения. Если вы так поступаете, то и внутренний, и внешний образы будут усиливать ваше состояние. Есть свет, который вы не видите физическими глазами. Есть звук, который вы не слышите физическими ушами. Они совмещаются и образуют известный вам физический образ, поэтому работать вы должны изнутри. Если вернуться к аналогии с картиной, то ваше убеждение – палитра. Ваши мысли создают общие очертания реальности, которую вы воспринимаете физически. Ваши эмоции наполняют структуру светом. Воображение помогает им слиться воедино. Обычно в качестве посредника вы используете звучание своих внутренних мыслей. И это не просто аналогия, это упрощенное объяснение того, как убеждения формируют вашу реальность. В минуту спокойствия слово «Ом», медленно произнесенное вслух или про себя, поможет вам улучшить общее физическое состояние. В этом звуке встроен толчок к энергии и благополучию. Скоро мы поговорим об этом. Сейчас я собираюсь закончить на сегодня. Продолжим на следующем сеансе. Если есть вопросы, я на них отвечу. Нет? Тогда я желаю вам доброго вечера. И тебе того же, Сет. Мои сердечные пожелания вам обоим. Спасибо. Спокойной ночи. Пометка. Сеанс завершен в 23:05. Джейн не помнила ничего из сказанного после последнего перерыва. Конец пометки.